Глава 14. Уже 19 июля генерал от инфантерии Корнилов назначается верховным главнокомандующим, сменив на этом посту генерала Брусилова, шедшего на поводу у солдатских комитетов, что вело к разложению армии и потере контроля над войсками, которые при малейшем натиске противника массами покидали позиции и уходили в тыл. Лавр Георгиевич не сразу принял эту должность, но прежде, в течение 3 дней, оговаривал условия, на которых готов согласиться принять ее. Невмешательство правительства, назначение на высшие командные должности, скорейшая реализация программы реорганизации армии, назначение генерала Деникина командующим Юго-Западным фронтом. После долгих переговоров сторонам удалось прийти к компромиссу, и Корнилов принял пост, делающий его вторым человеком в государстве, крупной политической фигурой, способной влиять на происходящие в стране события. Это назначение было встречено большой радостью среди офицеров и консервативной публики. У этого лагеря появился лидер, в котором видели надежду на спасение армии и России. Для восстановления дисциплины в армии, по требованию генерала Корнилова, временное правительство вводит смертную казнь. Решительными и суровыми методами, с применением в исключительных случаях расстрелов, дезертиров, генерал Корнилов возвращает армии боеспособность и восстанавливает фронт. В этот момент генерал Корнилов в глазах многих становится народным героем, на него стали возлагать большие надежды, и от него стали ждать спасения страны. Энергичная деятельность Корнилова на посту верховного главнокомандующего даже за короткий срок позволила достичь некоторых результатов. Уменьшилась разнузданность солдатских масс, офицерам стало легче поддерживать дисциплину, однако, несмотря на успех подобных мер в смысле обеспечения некоторого порядка, усилия, предпринятые верховным главнокомандующим, не могли повлиять на все возрастающий поток пораженческой пропаганды законспирированных большевистских агитаторов в армии и представителей правительства, пытавшихся заигрывать с низами армии во время своих коротких поездок на фронт. Воспользовавшись своим положением верховного главнокомандующего, генерал Корнилов предъявляет временному правительству требования, известные как Корниловская военная программа. В Москве на государственном совещании 13-15 августа генерал-главнокомандующий в своем обширном докладе указал на катастрофическое положение на фронте, на губительные действия на солдатские массы законодательных мер, предпринятых временным правительством, на продолжающуюся разрушительную пропаганду, сеющую в армии и стране анархию. Бездействие власти, в конечном счете, парализовало все немногие благие начинания Корнилова. В армии и на флоте все оставалось неизменным, пока временное правительство не сочло популярность в армии самого Корнилова слишком опасной для революции. 28 августа 1917 года генерал Корнилов отказал Керенскому в остановке продвижения на Петроград 3-го кавалерийского корпуса под командованием генерала Крымова, которое проводилось по требованию временного правительства и было санкционировано Керенским. Этот корпус был направлен в столицу временного правительства с целью окончательно покончить с большевиками и взять под контроль ситуацию в столице. Телеграммой без номера за подписью Керенский верховному главнокомандующему было предложено сдать должность генералу Лукомскому и немедленно выехать в столицу. Это распоряжение было незаконным и не подлежало обязательному исполнению. Верховный главнокомандующий ни военному министру, ни министру-председателю, ни тем более товарищу Керенскому ни в какой мере подчинен не был. Керенский пытается назначить нового верховного главнокомандующего, однако оба генерала-кандидата Лукомский и Климбовский отказываются, причем первый из них в ответ на предложение занять должность верховного открыто бросает Керенскому обвинение в провокации. Генерал Корнилов решает не подчиняться и должности верховного главнокомандующего не сдавать. Глубоко оскорбленный ложью, начавших поступать из Петрограда различных правительственных воззваний, а также их недостойной внешней формой, генерал Корнилов отвечает со своей стороны рядом горячих воззваний к армии, народу, казакам, в которых описывает ход событий и провокацию председателя правительства. Керенский отдает указ об отчислении от должности и предании суду за мятеж, генерала Корнилова и его старших сподвижников. Генерал Корнилов отказывается от предложений покинуть ставку и бежать. Начальник генерального штаба Алексеев, желая спасти корниловцев, соглашается взять позор на свою седую голову, стать начальником штаба главнокомандующего при главковерхе Керенском, чтобы спасти корниловцев, производит арест генерала Корнилова и его сподвижников в ставке 1 сентября 1917 года и отправляет арестованных в Быховскую тюрьму, где обеспечивает для заключенных безопасность. После этого, всего через неделю, генерал Алексеев уходит в отставку с поста начальника штаба при Верховном главнокомандующем Керенском. Несмотря на очевидное желание генерала Алексеева помочь быховским узникам, этот эпизод оказался недопонятым генералом Корниловым и впоследствии уже на Дону весьма негативно сказался на отношениях двух генералов-руководителей молодой добровольческой армии. Победа Керенского в этом противостоянии стала прологом Октябрьской революции, ибо она означала победу Советов, среди которых большевики уже занимали преобладающее положение, и с которыми правительство Керенского было способно вести лишь соглашательскую политику.